Возьмем простой пример, связанный с этим. Например, Иван-царевич хочет победить Кощея Бессмертного. И вы помните, сколько он должен преодолеть трудностей для того, чтобы найти эту истину? Найти тот дуб, под дубом откопать сундук. Из сундука выбегает заяц, надо его пристрелить. Из зайца вылетает утка, надо ее пристрелить. Из утки выпадает яйцо, надо найти яйцо. Разбив яйцо, он достигает иглы бессмертия. То, что я вам вначале говорил, обожение человека, быть бессмертным. Человек-бог – это человек, который может жить вечно. Да? Так вот, истина для того, чтобы достичь, в сказках уже сказано, что нужно преодолеть огромное количество разных трудностей, и только тогда мы сможем достичь эту истину. И это невольно закладывается в голову ребенка, и потом этот ребенок выполняет эту программу по жизни. В том числе и связано с жертвенностью. А принцип жизни, я уже сказал, это жертва и воздаяние, жертва и воздаяние, жертва и воздаяние. Я чем-то жертвую для того, чтобы получить некое воздаяние. Если я ничем не жертвую, я не получаю никакого воздаяния. А если вы вспоминаете опять, кто там, Машенька спасала Ваню или Аленушка, своего братика, гуси-лебедь, сказка. А Аленушка спасала своего Ванюшку. Так вот, печка говорила, скушай мои ржаные пирожечки, я тебе помогу. Яблонька говорила, собери мои зеленые яблочки, я тебе помогу. И так далее. То есть, о чем эти люди, существа, говорят? Пожертвуй собой, пожертвуй своей энергией, пожертвуй своим временем, и тогда ты получишь воздаяние. И поскольку она это делала, когда она убегала от этих гусей, как раз и яблонька ее спасала, и печка ее спасала, вот и пошло воздаяние. Это очень важный принцип. Но бывает и так, что некоторые люди, казалось бы, жертвует собой, а воздаяние не получает. Вспомните эту ситуацию с мамашей, которая своему ребенку говорит, подростку какому, я на тебя всю жизнь пожертвовал. И так далее. А тут вдруг он не дает то, чего она ожидала. Вот это как раз та самая ситуация, когда воздаяние не получает человек. Почему? Потому что воздаяние это, вернее, всю жертву нельзя просчитывать. Если у мамы существовал принцип «ты мне, я тебе», так называемый псевдоальтруистический принцип, да? Я сейчас тебя воспитываю для того, чтобы ты в старости там стакан воды мне принес, да? И так далее, то тогда она вроде бы жертвует собой, а воздаяние не получает. Если это безусловная любовь матери к ребенку, она также жертвует собой, да? Это жертвенная любовь, сама к себе материнская любовь. Но она не просчитывает ситуацию. Я это делаю из любви к своему ребенку, а не для того, чтобы от него что-то получить. Вот это надо тоже иметь в виду, потому что если вы пытаетесь таким образом просчитывать ситуацию, то странно, что вы действительно многим жертвуете, а не получаете воздаяние. Приведу конкретный пример из личного опыта. Учимся мы с одним однокурсником, с Пашей. Такой гениальный человек, что я ему просто восхищаюсь. Такой умный, прочитал всю классику, рисует, стихи пишет, философ такой, о чем не поговорит, ну, такой энциклопедист. Я все время восхищался его. Можете себе представить, что его интеллект на порядок выше моего. Представляете, как это? Не очень приятно. Но по жизни у него я даже не мог понять, что с ним происходит. Одни выверты. И не могу понять, как такой умный человек, да, а имеет столько таких вот проблем невероятной жизни. Присматриваюсь, что он читает. Смотрю, книжка замечательная. Жизнеописание Федора Михайловича Достоевского. Стал ее читать и думаю, надо же, некое сходство обнаруживает в поведении Паши и Федора Михайловича. Думаю, вот интересно. У Федора Михайловича там все время проблемы на проблеме, как раз денег нет, он коп, романчик напишет, денежки появляются, там любовь, не любовь, отсутствие, бабах опять, какая-то трудная ситуация, он еще один романчик напишет. И я смотрю, Паша тоже как-то так себя ведет очень странно, создавая себе какие-то проблемы. Но до меня до конца это не доходило до одного момента. Ну, даже вот, не знаю, у нас был четверг, называется военная кафедра. И на военной кафедре мы должны были стригаться. Сейчас модно постригаться, а раньше длинные волосы было полезно носить, красиво носить. И поэтому мы все замазывали волосы бриолином, сливочным маслом, подсолнечным на четверг. Приходишь грязный такой, волосы, казалось бы, короткие, и офицеры к тебе не приставили. Паша распустит свои такие волосы, пудри, сидит. Я говорю: Паша, ну зачем тебе это надо? Ну, сейчас обязательно будет скандал.